для маневра. Однако нелюди близко не подошли. Только окружили со всех сторон, чтобы мы не смогли сбежать, и слаженным движением подняли белые руки. «Держись!» — шепнул мне Ас, на мгновение обернувшись. «Колдовать будут!» — мрачно согласился Лин, подойдя ближе. «Тени, удержите?» «Попробуем. Мэйр, не вздумай выходить из круга». Оборотень ошарашенно возрился на говорящих призраков, но некогда было объяснять. В этот момент с ладони Иаров сорвались сразу несколько десятков слепящих белых молний и со всего маха ударились об образованный тенями квадрат. Я ждала грома, ураганного ветра и ярких вспышек света. Ждала оглушительного треска от разваливающегося купола. Ждала криков боли и даже того, что после этого от нас с ребятами останется кучка горячего праха. Однако тени не подвели. Скрипнув зубами, выдержали первый удар. Только выпрямились еще больше. Тускло засветились, начав пропускать сквозь себя редкие солнечные лучи. Да еще больше напряглись, разводя руки в стороны и закрывая нас своими непрочными телами. Иары неверяще замерли, не в силах поверить в то, что видели их глаза. Потом певучие выругались. Ну, я думаю, что это они так выругались, изящно помянув неизвестных мне Ио, которые не сумели надежно упечь призраков в браслет. А потом усилили нажим, заставив защитный купол дрогнуть от напряжения и угрожающе прогнуться. Я прикусила губу, когда по его поверхности скользнула низкогудящая молния. Проследила за тем, как она настойчиво буравит своими отростками нашу защиту. А зачем? Затем с разочарованным шипением блекнет и рассыпается целым веером бессильно гаснущих искр. Потом перевела взгляд на Аса, с растущим беспокойством заметила, что он еще немного побледнел. Обернулась к Вану и Гору, но убедилась, что мне не показалось, и сжала зубы. Тени слабели слишком быстро. Как бы ни были они хороши, как бы ни подпитывала их знак, но против нескольких десятков магов им не устоять. Еще чудо, что мы до сих пор живы и невредимы. Чудо, что тени оказались такими невероятно сильными. Чудо, что им пока не причинили вреда. Однако очень скоро наступит момент, когда они истратят свои резервы до капли. Как жаль, что я не смогла наполнить их хотя бы на треть. И вот тогда... Нет, об этом лучше не думать. «Ас, что нам делать?» — напряженно спросила я, чувствуя себя до отвращения бесполезной. «Мы можем как-то помочь?» «Нет». Так же напряженно отозвалась тень, бестрепетно всматриваясь в змеящиеся прямо перед его лицом молнии. Самого его они не касались, защита не пускала. Однако сыплющиеся во все стороны искры и натужно гудящий купол говорили лучше всяких слов. Мне стало совсем тоскливо. Блин, как же погано, когда ничем не можешь помочь. И как же гнусно сознавать, что из-за тебя эта преданная четверка способна истратить себя до последней капли, до самого крохотного лучика едва теплящейся жизни. И без того мертвые, чудом вырвавшиеся из тени, призванные когда-то преданные, потом снова поверившие и ожившие, а теперь готовые променять недавно обретенную жизнь на возможность сохранить нас от гнева Иаров. «Нечестно!» — зло прошептала я, в отчаянии оглядываясь в поисках выхода. «Черт! Как же это нечестно! Ас, вы не должны этого делать!» «Это наш долг, Гайде!» — слабо улыбнулся Гор, даже не повернув головы. «И он, поверь, того стоит, хотя бы раз в жизни послужить тому, кто этого действительно достоин». Я сжала кулаки и решительно шагнула вперед. «Нет! Гайде!» Меня властно цапнули за штанину и заставили остановиться. «Нет, не вмешивайся. твое время еще не пришло.